Глава сороковая. США. Остин. «Я не смогу приехать на гонку. Прости». Читаю полученное от Марты сообщение уже раз в десятый, если не больше. Меня бросает из раздражения в бешенство. Резким движением нажимаю кнопку блокировки и откидываю телефон. Мне сейчас все равно, что Марта может ждать моего ответа. Пытаюсь принять тот факт, что она вновь нарушает наши договоренности. Но я уже не в состоянии что-либо ей предъявить. Я в ловушке. Мы в одной стране. Между нами чуть меньше полутора мили. И если Марта захотела бы, то приехала бы сюда в Остин. Из штата Майами, в штат Техас. Не захотела. Разблокировав, пишу короткое «Окей». И иду в душ. Ледяной, как вода у берегов Гренландии. Может, так станет легче. Кажется, внутри чертовски горячий вулкан. Сегодня первая гонка после моего схода. В боксы иду на взводе. Ни с кем не здороваюсь. Кто-то подбегает за фотографиями и автографами. Я, как эгоистичный ублюдок, игнорирую и продолжаю свой путь через весь поддок. Сафин стартует с Поула. Делю с ним первый ряд, и напряжение между нами еще никогда не было таким острым за все время, что мы гоняем. Даже 2 года назад, когда я готовился забрать кубок, но в последней гонке Тимур отобрал у меня очки и стал чемпионом. Между нами не было столько молчания, недоговоренности и жалящих искр, как в последние недели. «Сафин на хардах. Будет держаться на трассе как можно дольше», — говорит мне мой инженер. Мы разрабатываем стратегию. Вижу, как мой соперник общается с Варей, женой. Как улыбается, что-то шепчет, и она краснеет. «Да». Сафин уже победитель по жизни. Забираю у ребят необходимую защиту. Надеваю. В груди клокочет и свербит. Чувствую себя заболевшим. Не переставая потряхивает. Будто бы вновь один. Поднимаю голову на балкон и вижу отца. Он смотрит сурово, а в моей голове трубит его требовательный голос. «Ты обязан победить, Алекс!» Киваю ему и получаю кивок в ответ. «Что ж, поддержка отца странная, но какая уж есть. Вряд ли найдется спортсмен, которого нежно гладили по головке, упрашивая приложить усилия. Спорт — это всегда рамки, дисциплина, жертва. И он не терпит слабаков. Забираюсь в кокпит, вставляю рулевое колесо в пазы и несколько раз обхватываю его пальцами. Примеряюсь. Неудобство может привести к замедлению реакции, ошибкам. А сейчас мне ошибаться нельзя никак. Категорически. «Проверка связи». В наушниках голос Сэма. Четкое произношение, идеальный английский. Иногда думаю, как же он понимает, что говорю ему я, когда еду на скорости и в динамиках сотни помех. «Отлично». Отвечаю. «Итак, мы вторые. Попробуем забраться еще выше?» «Да уж. Я в тебя верю, Алекс». Под шлемом не видно, как улыбаюсь. Сэм мой гоночный инженер с того самого дня, как я пришел в Стрелы. Мы не сразу сработались, но когда преследуешь одну цель, рано или поздно находишь общий язык. Теперь и не представляю, если вдруг услышу другой голос по радио во время гонок. «Спасибо, Сэм». Вдох. Выдох. Все внимание на огни, даже в начале формировочного круга. Сафин тормозит со старта. И если это бы было началом гонки, то я бы уже имел преимущество. Вот блин. С гаснущими огнями дается старт. Адреналин разбавляет кровь, ударяет в голову. Грудная клетка затянута в тесные ремни. И дышишь через силу. Будто на тебя привесили тонну. Первый поворот левый. Я в выгодной позиции, потому что обгон производить удобнее с внутренней траектории. Моей. Но болиды коней в этом сезоне очень быстры на разгоне. И стоит после оттормаживания вдавить газ, как Сафин уже на несколько метров впереди. Вой двигателей забивается в уши, несмотря на наушники и шлем. От каждой смены передачи пульс бурлит. Сердечная мышца стремительно сокращается, словно пытается догнать скорость звука. Впереди 56 кругов. «Зачем все это было?» — кричу на Сэма. «Я на пределе, он тоже. Усталость сказывается. Но я не могу потерять концентрацию. Собранность и холодность. Последние гонки, правда, показывают обратное». «Вы не можете рассчитать, когда надо заезжать на пит-стоп, чтобы обогнать Сафина?» Алекс, просто не вышло. Нам еще важно, чтобы и по нам не совершили андеркат. Прекрасно, чё? Отключаюсь. Продолжаю атаковать каждый поворот, каждый поребрик. Моя шея чертовски устала. Справляться с такой скоростью дано не всем. Спина и задняя поверхность бедер ошпаривается и горит. Мне жарко в тесном пространстве. Это как в одежде зайти в сауну и простоять там полтора часа без права на жалобы. Алекс, это отец. Осталось 9 кругов. Ты справишься, сын. Нам нужна эта победа. В динамиках голос папы. Он редко когда общается со мной и редко когда это позволяют сделать. На моей памяти это второй раз. Первый раз был в мою самую первую гонку, когда я победил. Его радость чувствовал всеми порами и боялся что-то сказать в ответ. Горло было затянуто, першило. Вышло скупое «спасибо». Сейчас слышу его во второй раз. 9 кругов, значит? Понимаю, что единственный шанс обогнать Сафина – это действовать агрессивно. Между нами 1.5 секунды. Проблема в том, что выжимаю максимум из своей машины, но сокращать отрыв выходит с трудом. У него будто бы какая-то мега-турбина прицеплена к заднице. Общепринято это называется чистый воздушный поток. Но я хочу думать о турбине. Когда разрыв резко сокращается, я понимаю, что Тим где-то ошибся. Замедлился, что дало мне преимущество. В следующей зоне ДРС ты уже сможешь подъехать вплотную и атаковать. Сбрасываю пленку визора и пробую проходить каждый метр трассы идеально, без запинки, собирая быстрые сектора. Связка поворотов. Левый, правый, снова левый и правый. На выходе разгон и торможение, чтобы плавно пройти шикану. И максимальная скорость до 11-го поворота, чтобы там снова прилично оттормозиться. Нагрузка на педаль тормоза здесь, конечно, колоссальная. Сафин близко, критически близко. Какие-то 0.2 между нами. Но не успеваю завершить маневр, и Тимур остается впереди. Хорошая попытка, не отпускай его. Я вдруг представил, что мне удастся в этот раз выиграть. Да, Сафин все равно будет значительно выше меня по общим баллам, но после прошлого отчаянного схода мне хочется глотнуть шампанского на подиуме. Следующая связка поворотов. Смесь низкоросных и высокоросных. Похоже на приключение. Когда то вверх с горы, то вниз. И сердце каждый раз замирает. Наблюдаю, как Тим проходит сначала 13-й поворот, затем 14-й и уходит на 15-й, где важно вовремя найти точку торможения и вывести болид напрямую. Риск заноса очень велик. Нагоняю и занимаю правильный апекс. Газ. Внимание рассеивается на трассу впереди, на боковое зеркало, на кнопки на руле. Я не моргаю, задерживаю дыхание. Тимур рано оттормаживается и заднюю часть его болида ведет. Вырываюсь вперед. Машина Тимура съезжает в гравий. «Я первый был на апексе», — тут же сообщаю Сэму. Уверен, Сафин успел сообщил своим, что я выдавил его с трассы. Злой и страшный Алекс Эдер. Судьи берут нашу дуэль под расследование. Если меня признают виновным, то я буду должен вернуть позицию или отбыть штраф. Но я не виновен. И... режим желтых флагов. Сбрасываю скорость. Тимур не разбился. Не сбил стену. Просто его машина застряла в гравии. И если он не выкатит свою колымагу обратно на трассу, то объявят красные флаги. И для Тима это будет DNF. Что значит не финишировал. Ну как я в прошлую свою гонку. И надо бы парню посочувствовать. Мерзкие, убивающие ощущения от своей полной никчемности. Зеленые флаги. Черт, все-таки он в игре. Предварительно P1. Сэм старается говорить ровно. Но я знаю, как он, да и я взволнованы. Мои 25 очков против 0 Сафина. Где Марино? Тишина, пока Сэм выясняет. P4. Что ж, 37 баллов в общую копилку довольно неплохо. Проезжаю под клетчатым флагом первым. Перед глазами все немного расплывается из-за жары. Балаклава в конце гонки плохо справляется с отводом пота. Когда останавливаю машину, у таблички победителя не сразу вылезаю. Прокручиваю случившееся. Так странно все получилось. Неожиданно. Дальнейшего расследования не будет по тебе. Судьи признали это гоночным инцидентом. Так что мои поздравления, Алекс. Ты заслужил эту победу. Да! Кричу. Вот Сафин будет зол. Откинувшись на небольшой диванчик, беру, наконец, телефон в руки. Экран еще не загорелся. Но, думаю, там много сообщений. По-дебильному улыбаюсь и открываю первое. Мама. Потом сирена. Отец прислал видео вручения мне награды. Лично поздравил же в боксах. Обнимал. Давно его таким не видел. Нет сообщения только от одного человека, которого, как оказывается, я жду. Марта молчит. Шантажистка не прислала ни одного скупого сообщения с поздравлением. Про обаятельный поцелуй я даже не заикаюсь. У меня кости в ладонях трескаются от напряжения, когда я держу телефон с пустым полем для сообщений. Вот сейчас она пришлет. Или через минутку. Чувствую себя дурно. Ведь телефон продолжает молчать. В ее профиле две фотографии и ни одной скопированной с гонки. Ни одной истории с видео моей победы и нарисованным сердечком. Ни-че-го. Марта готовится, что скоро меня в ее жизни не будет.